«Я тоскую по тюрьмам Финляндии», – писал Бедекер жене. Находясь среди бедных переселенцев и их детей на корабле в Каспийском море, он сначала кормил их, а затем рассказывал о любви Иисуса Христа. Из Тифлиса он писал жене: «Навещать заключенных и служить бедным душам, которые находятся в страшной власти греха, действительно лучше для меня, чем получать пищу от ангелов». Разговор с Толстым. «Какую цель вы преследуете в России?» – спросил Толстой Бейдекера. «Проповедовать Евангелие в тюрьмах», – ответил доктор Бейдекер. «Тюрем вообще не должно быть», – воскликнул Толстой. «Пока в мире властвует грех, будут и тюрьмы», – спокойно ответил евангелист. «Не должно быть в мире никаких грехов», – выпалил Лев Николаевич. «Поясните, как это понимать?» – спросил Бейдекер. «Я думаю, если людей правильно учить, то есть дать образование, тогда не будет и грехов», – жаром ответил Толстой. В качестве ответа доктор Бейдекер прочитал из Евангелия от Луки 21 стих 11 главы. «Когда сильный с оружием охраняет свой дом, тогда в безопасности его имение». И добавил: «Это притча о душе человека и власти дьявола над ней. Вот где причина греха. Мое благовестие для заключенных и грешников повсюду звучит так. Существует сильнейший, который в состоянии избавить людей от греха и превратить их в любимых детей вечного Бога». В Базеле Бейдекер пробовал провести евангелизацию под открытым небом, на улицах, но был встречен насмешками, издевательством и даже камнями. Такую же попытку он совершил вторично в Генсбахе. Результат тот же. Доктор Бейдекер выступал за крещение взрослых по вере и потому принимался русскими штундистами. Он учил по Библии и стоял выше всяких партий и направлений в христианстве. Евангелие Господа, все едино было в его сердце. То, что Бейдекер ставил во главу угла истину о полном спасении через жертву Иисуса Христа, согласно 1 Коринфянам 1:30, «от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением», отражает в первую очередь сущность личности этого благовестника. Одному молодому брату он сказал: «Брат, не занимайся своими трудностями, а познавай чудного Спасителя». На одной из конференций близ Бристоля Бейдекер простудился и получил воспаление легких. В течение нескольких дней своей болезни он не переставал повторять: «Я увижу Царя в Его славе». Казалось, что сама комната умирающего была наполнена величием Господа. На его могиле лежал венок и от русских друзей. На надгробном камне жена велела выгравировать: «Фридрих Вильгельм Бейдекер, доктор философии, спасен дорогой кровью Христа, отошел в вечность 9 октября 1906 года в возрасте 83 лет, чтобы увидеть Царя в Его славе». Тебе хочу я воспеть, аллилуйя, о мой Господь, я тобою живу. Благодарю я тебя за спасение, и аллилуйя пою. Чашу страданий с тобой. мир окружил меня мрачный и злой. Дай, Духа сил, я тебя умоляю, и аллилуйя пою. Дай, Духа сил, я тебя твоя, даже смерть победила, твоей любовью я сердце смирил. Вечный мой Бог, я тебя прославляю и аллилуйя пою. Василий Гурьевич Павлов родился в 1854 году на Кавказе в селе Воронцовка, построенном вышедшими из России молоканами. Это был уже третий ребенок в семье. Первые двое умерли во младенчестве, и Гурий с женой каждый вечер, став на колени, горестно изливали свою печаль перед Богом. И вот в феврале 1854 года Бог подарил Гурью сына. Родители, любуясь новорожденным младенцем-крепышом, нарекли его Василием. Гурий Павлов, помня личный обет, данный Богу, посвятить сына духовному служению, распродает свою недвижимость и переезжает в Тифлис. Здесь началось образование Василия. Чтобы глубже осмыслить Библию, он берет уроки древнееврейского языка и одновременно самоучкой изучает немецкий язык. Знакомство с местными баптистами для любознательного юноши было своего рода откровением. Духовным наставником становится первый русский баптист в Тифлисе, бывший молоканин, купец Никита Исаевич Воронин. Наблюдательный и пытливый ум Васи после жарких бесед искал ответы на вопросы духовной жизни. Он много размышляет и молится. «Очисти меня от всех грехов, соделай из моего сердца сосуд благопотребный Тебе, вдохни в меня новую жизнь». Вразрез с волей родителей он принимает водное крещение в 1870 году и становится членом Тифлисской общины. Отец, узнав, что он бросил молоканство, бил его. Но угрозы не помогли, а напротив, духовная жизнь Василия повлияла на родителей, и сам Гурий Павлов со своей женою перешли к баптистам. В 1975 году Тифлисская община направляет Василия Павлова в Гамбург для подготовки его к служению. В Германии посланца русских баптистов встретил Йоганн Герхард Онкен. Павлов часто беседовал с Онкеном, детально обсуждая составленное им гамбургское исповедание баптистов. Слушал его вдохновенные проповеди в больших собраниях. Год, проведенный Павловым в немецких общинах, обогатил его как проповедника Евангелия. И вот настал день, когда Онкен, прославляя вечного Бога, благоговейно возложил руки на юного брата, посвятив его на миссионерское служение. Вернувшись домой в Тифлис, Павлов начинает миссионерское служение в первую очередь среди молокан. 17 августа 1880 года Август Либик, пресвитер из Одессы, и Иван Каргель, проповедник из Петербурга, рукополагают его на пресвитера. Павлов продолжает дело благовестия в Закавказье и Поволжье. Полиция начинает обращать внимание на него и чинить препятствия в его служении. Православные миссионеры часто вызывают его на публичные диспуты, на которых Павлов доказывает по Слову Божьему истину по многим спорным вопросам, при этом оставаясь всегда спокойным, не позволяя втянуть себя в горячий спор. Иногда с таких диспутов, на которые собирались тысячные толпы народа, ему приходилось уходить через задние двери, избегая встречи с фанатично настроенными людьми. Весной 1887 года Павлова вместе с лютеранским проповедником Амирхаянцем и Ворониным арестовали за распространение баптизма, штундизма, и сослали на 4 года в Оренбург. Проститься с братьями пришло около 1000 человек. Все они сели на подводы и проводили их за город, таким образом образовав внушительный поезд, растянувшийся более чем на километр по городу. За городом братья, преклонив колени, попрощались со всеми. По окончании срока Павлов вернулся в Тифлис и снова занялся проповедью Евангелия, за что получает вызов в полицию. Там у него потребовали подписку о прекращении проповеди. Он не дал ее, ответив: «Я не могу это сделать. Я возвещаю не мое учение, а волю Божью». Итак, через 5 месяцев после возвращения он вновь ссылается на 4 года в Оренбург. В 1892 году в ссылку приехала жена с 5 детьми. Павлов об этом писал: «Велика была радость нашего свидания, но недолго суждено было быть вместе. 12 июля утонула в реке вторая дочь Надя в 12-летнем возрасте. На православном кладбище не позволили нам похоронить ее, потому что мы сектанты, и она покоится одиноко среди чистого поля». Холера свирепствовала в городе. Оренбург был похож на кающуюся Ниневию. Повсюду встречались гробы с покойниками. Вскоре у жены начались судороги. Не было сомнения, что смерть бросила свою черную тень на нашу семью. Дети жаловались на головную боль. Я привез их в больницу. Страшный жар мучил их всех. Впрочем, грудной ребенок не показывал еще признаков холеры. В 12 часов жена не стала уже более открывать уст и оставила этот мир. К утру второй сын, 6 лет, пошел за матерью. В понедельник на телеге, полной гробов, находились останки дорогих мне 2 существ. 30 июля смерть унесла еще 2 детей, старшую дочь Веру и грудного Мишу, 1 года 6 месяцев. Вера умирала в полном сознании, и я молился с ней, указывая на Спасителя. Во дворе больницы плотники едва успевали делать гробы. Умерших вывозили десятками. Я находился в долине смертной тени, но Господь был со мной. Я спрашивал себя: для чего теперь жить, когда ты потерял всех близких тебе? Но внутренний голос говорил: есть смысл еще жить, жить для Иисуса. Может ли плакать с плачущими тот, кто сам не изведал горя? Скорбный путь внутренне закалил Павлова, сделал его сердце более чутким к нуждам ближнего. Из Оренбурга в отдаленные концы России протянулся живой мост духовной поддержки. Василий Гуревич писал утешительные письма таким же ссыльным друзьям-сподвижникам. В трущобах Закавказья тяжко страдал Сизонт Капустинский. От эпидемии тифа умерла жена, а сам он был разбит параличем. Павлов переживал невзгоды брата по вере, как свои собственные. От Павлова из города Оренбурга Капустинскому в урочище Тертер Елизаветпольской губернии и от 12 апреля 1893 года. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2.11. «Любезный брат, письмо твое получил, и очень сожалею о твоем несчастье, и вижу, что вера твоя подвержена великому испытанию. Что касается до меня, то я писал о тебе, кому следует, но ты сам знаешь, что мы должны всего ожидать и просить от Господа, а помощь человеческая ничтожна. Не унывай, но смотри вперед. Еще немного, и грядущий придет и не замедлит. Путь делается все труднее, но издали уже сияет страна, и виден небесный Иерусалим. Мы можем идти только вперед, назад не можем отступить без вреда для своей души. Мы идем царским путем, которым шел Господь наш. Этим путем шли пророки, апостолы, мученики и все святые, и другого пути на небо нет. Не смотри на страдания, которые окружают тебя, скоро будешь на небесах, если только пребудешь верным до конца. Уповай на Бога, Он не оставит и не покинет тебя. Мне немало приходилось быть в трудных обстоятельствах жизни, и когда я взывал к Господу, Он слышал меня и помогал мне. Я бы посоветовал тебе отдать на время кому-либо из братьев своих детей, но я знаю, что тебе будет скучно без них, так как ты лишился супруги, и одиночество ужасно тяготит человека, я все это испытал на себе. Да, Господь отнимает у нас все радости, чтобы душа наша отрешилась от всего земного и единственно находила бы себе опору и утешение в Боге, твой брат во Христе. После окончания ссылки Василий Гуревич продолжал работу благовестника. Гонения то усиливались, то ослабевали. Будучи редактором журнала «Баптист», Павлов был неоднократно оштрафован за тот или иной материал. В феврале 1913 года он был осужден на месяц заключения в крепость за пропаганду учения баптистов, но приговор привели в исполнение лишь через год, в январе 1914 года, на Дальнем Востоке, куда Василий Гуревич отправился на посещение тамошних общин. Февральская революция 1917 года объявила свободу неправославным вероисповеданием. Из ссылки вернулись друзья и соратники Павлова – Балихин, Тимошенко и Белоусов. Все они без передышки окунулись в евангельское служение. Публичное собрание в большой аудитории Московского политехнического музея, волна евангелизационных собраний в Москве, съезд баптистов во Владикавказе, Северный Кавказ, Ростов, Одесса, снова Москва. Везде большое стечение народа, проповедь Евангелия. В Петрограде съезд евангельских христиан. Воодушевленный Василий Гуревич начинает миссионерскую деятельность в Центральной России. Вместе с Карташевым он отправляется в Рязань, затем в город Вязьму Смоленской губернии. Серию духовно-просветительных собраний провел он на Тамбовщине, затем снова Москва и оттуда в Смоленск, где преподал крещение новообращенным. Часто он навещал селение Малоярского уезда Калужской губернии. В 1906 году Иоанн Брюхничев в своем открытом письме писал санкт-петербургскому православному миссионеру Боголюбову: «Кто этот Павлов? Апостол Евангелия, свободно и в узах прошедший всю Россию из конца в конец и перебросивший всю свою необычайную деятельность в Румынию, Германию, Англию, Америку. Кто этот Павлов? Верный свидетель живого слова, без конца арестовываемый у нас на Руси за свою веру, прошедший этапом множество тюрем закованными руками, вечно надзираемый и подстерегаемый как вор и убийца, 8 лет проведший в ссылке, потерявший в ней все, что имел, и главное, жену и детей, но до сих пор не утративший юношеской бодрости. Кто этот Павлов? Один из тех нищих, которые силою духа вырастают в богачей. Он изучил 26 языков. еврейский, сирийско-халдейский, ассиро-вавилонский, арабский, осетинский, грузинский, армянский, персидский, дагестанский, татарский, турецкий, шведский, французский, немецкий, английский, эсперанто, румынский, латинский, греческий, чешский, польский, болгарский, украинский, сербский, финикийский, самаритянский. В декабре 1923 года, на 71-м году своей многострадальной и трудной жизни, Василий Гуревич хотел еще поработать среди мусульманского населения, поэтому спешил из Петербурга в Баку. Задержавшись на Всероссийском съезде баптистов в Москве, он участвовал во всех его решениях, однако это была его лебединая песнь. Возвращаясь со съезда, он подвергся ограблению. Грабители ворвались в вагон, требуя золота. Отдав два последних червонца, Василий Гуревич лег на сиденье, почувствовав сердечную боль. На следующий день он еле дошел с вокзала в Баку до своей квартиры и больше не вставал. Говоря о своей смерти, Василий Гуревич сиял от радости. Павлов отошел в вечность 14 апреля 1924 года в Баку. Дорога в очах Господних смерть святых его. Кто-то заметил, что эра электричества началась с простейшего опыта, проделанного одним из величайших ученых всех времен. Этим ученым был выдающийся британский физик прошлого столетия Майкл Фарадей, чье имя хорошо известно всякому школьнику, проходившему курс физики. Родился Майкл Фарадей в 1791 году. Он получил скромное образование, проведя почти все детство на улице. Семья Майкла была настолько бедна, что получала помощь для малоимущих – одну буханку хлеба в неделю на человека. Несмотря на бедность, в духовном отношении семья была богата, и взрослые, и дети не пропускали ни одного воскресного богослужения в своей небольшой поместной церкви. Именно там зародилась вера мальчика, ставшая для него источником наиважнейшего в мире познания. В 13 лет он шагал по булыжным мостовым Лондона, зарабатывая на жизнь доставкой газет и книг. Позже, работая переплетчиком, ему случилось переплетать один из томов британской энциклопедии. В нем он прочитал об электричестве. Дома Майкл пытался ставить опыты, описанные в энциклопедии. С тех пор он искал любое издание, в котором содержалось хоть что-нибудь об этом новом явлении науки. Дж. желание заняться наукой побудило его написать письмо к тогдашнему видному ученому сэру Дэви. Ответ был отрицательным. Однако вскоре ученый уволил одного из лаборантов и вспомнил о письме Фарадея. Так молодой Майкл стал на путь служения науке. Зная из Библии, что сердце человека лукаво и крайне испорчено, Майкл под влиянием сэра Дэви, который не был верующим, начал терзаться сомнениями. Как-никак, перед ним был живой образец порядочности и благонравия. В конечном счете он пришел к выводу, что человек может быть добрым и честным и без веры в Христа. К 22 годам, одолеваемый сомнениями, он отошел от Бога. Однако сомневаться пришлось недолго. Вскоре в качестве личного ассистента сэра Дэви он совершает 18-месячное турне по Европе. Там в Европе он увидел своего кумира в ином свете, несдержанным, высокомерным, нечестным и отнюдь недобрым. Вернувшись домой, Майкл еще сохранял к нему уважение как к ученому, однако ореол его человеческого обаяния заметно потускнел. На работе он расширяет свои научные познания путем интенсивного самообразования, усложняет эксперименты, размышляет, анализирует. Ведущие ученые подмечают в тихом, неприметном ассистенте неординарную личность. В 1820 году он женится на дочери одного из служителей церкви, а через месяц открыто исповедует свою веру перед собранием. Уверовав с чистых детских лет, пройдя слякотной дорогой сомнений, он возвращается в распростертые объятия Христа и в 30-летнем возрасте становится членом церкви. Спустя 3 года он делает попытку получить электрический ток без батарей. В лаборатории Королевского института он проводит бесчисленные эксперименты с магнитами, пытаясь найти объяснение явлению электричества. И вот в 1831 году это удается. Начал он с металлического кольца, вокруг которого вились 2 отдельных витка провода. По одному из них, соединенному с батареей, проходил электрический ток. Идея заключалась в том, чтобы выяснить, не возникнет ли ток в мертвом проводе под воздействием живого. Немало времени он напряженно и интенсивно трудился, пока не пришел, наконец, долгожданный успех. Так, шаг за шагом, он продвигался к изобретению динамо-машины, впоследствии получившей название генератора постоянного тока. Предприниматели забросали его предложениями, сулившими целое состояние, и не понимали, почему он, величайший ученый, пренебрегал реальными возможностями для обеспеченной жизни. Вместо того, чтобы делать большие деньги, он продолжал экспериментировать с проводами и магнитами. «Какая от этого польза?» – спрашивали его. «Какая от ребенка польза?» – переспрашивал он. Когда-нибудь он подрастет. Оксфордский университет присудил ему докторскую степень. В 1846 году Фарадей установил связь между магнитами и оптическими явлениями, которая позже стала подтверждением электромагнитной теории света, развитой еще одним ученым-христианином Джеймсом Максвеллом. Фарадея мало интересовала светская жизнь. Его личную жизнь составляли семья и церковь. Ему было почти 50, когда члены церкви избрали его одним из служителей. Коллеги по работе часто приходили послушать его проповеди, так как в ученых кругах он слыл блестящим оратором. Один из них вспоминал, как Фарадей часто цитировал Писание, что свидетельствовало о глубоком знании Библии. Что касается его лекций, то они были настолько интересны и доступны, что члены королевской семьи приводили на них своих детей. В ходе лекций он ссылался на христианскую веру. Так в одной из них в 1854 году он сказал: «Как бы высоко ни стоял человек над окружающими его созданиями, в нем заложено стремление к иной, более благородной высоте. Его неисчислимые мысли о потусторонней жизни сопровождаются страхами, надеждами, ожиданиями. Я уверен, что истину об этой жизни не получить даже самым беспримерным проявлением человеческой мудрости. Она открывается ему не посредством собственного разума, а благодаря элементарной вере в данное нам свидетельство». Фарадей постиг смысл жизни, изучая и впитывая библейское учение, лично познавая Иисуса Христа. Началом этого познания было осознание собственной греховности, необходимости в покаянии. «Без осознания греховности, — говорил он, — нет оснований для надежды». Последние годы жизни по высочайшему указу королевы Виктории ему отводится резиденция в величественном дворце Хэмптон-Корт вблизи Лондона. Там в конце жизненного пути он писал: «Мои силы тают с каждым днем, и все же благо наше, к счастью, не в них. Пусть они оставляют нас, словно маленьких детей, доверяющихся Отцу Милосердия, принимая Его неизъяснимый дар. Я склоняю голову перед Ним, являющимся Царем всего». К моменту смерти в 1867 году его научные открытия получили признание 97 академий наук, но он не счел нужным получить хотя бы одно звание, потому что было звание, которое он ценил дороже всех других, полученное до научных открытий и международного признания, присвоенное не в стенах Академии за земные труды, а занесенное в книгу жизни Создателем всякого дыхания, звание Святого во Христе Иисусе. Ты во тьме рокового кризиса погибаешь с мечтой о свете. Бесконечная вечность близится для тебя за порогом смерти. Без Христа умирать рискованно, неужели тебе не ясно? Дьявол держит тебя оковами атеизма, греха и пьянства. Впереди ждет гиена серная, где злорадно хохочут бесы. Он, желая тебе спасения, предлагает удел небесный. Неужели, мой друг, откажешься от божественного богатства, предпочтя его, как ни казусно, вечным мукам в гиене адской? Неужели картины ужаса до сознания доходят туго? Скорее прислушайся к увещеваниям Святого Духа. сатана в аппетитском соусе предлагает мирские блюда. Но прислушайся лучше к совести, как тот сын, отступивший, блудный. В небесах, приготовясь к пению, хоры ангельские привстали, но богатые долготерпением Бог тебя принуждать не станет. Жизнь и счастье в распоряжении лишь твоей, бедный грешник волей. Бог зовет тебя на служение, Он один исцеляет горе. В мире зло и неправда явная, пусть тебя не смущают люди. Выходи же для покаяния, Иисус тебя очень любит. Станет средь врагов твоим спасением. же медлишь ты? Что же еще ты ждешь? Бог в любви открыл тебе объятия. Поспеши ты, радость обретешь. Наступает вечер благодати. Открой уста и к Богу воззови. Подожди.